Урок 132. На странице Рамах Реш Мем Хет. Текст Эц Хаим от Гей. Бакудим яц уакили мимата лемала. Тхила кли малхут улавасов акета. Баэфэх менекудим шияц ушам акили мимала. Бакудим, вакудим, в акудим вышли, то есть появились, килим снизу вверх. Тхила кли, сначала кли малхут, а в конце кетр, в противоположность миру некудим. Шиецу, что там вышли, то есть появились килим мимала лимата. Сверху вниз. Словно сверху к низу. От гей, вегинай коль агают сферот яцу, авалю яцу яхат кулам. Рак тхила яца, бхинат малхут меолама кудим. Гефех меолам анекудим. Кмо отгей. Вегине, и вот. Все 10 сферот вышли. Появились. А вайло яцу, но они не вышли, не появились. Вместе, все вместе. А только сначала вышел аспект Малхут из мира Акудим. Противоположность миру Некудим. У Гмоши готов Бимекомо. Гмоши и кто Бимекомо, Бизаташем. И как бы я напишу на своем месте с Божьей помощью. Здесь у нас нет внутренних ссылок. Переходим к следующему оду. От вав. Тхила яца малхут бифхинат нефеш. Вахарках, каже, яца гаисот бифхинат нефеш. Нитосфа мимену гэра руах ла малхут. Тхила сначала вышла малхут, то есть появилась малхут в аспекте нефеш. А затем, когда вышел есод в аспекте нефеш, добавилась от него свечение руах к малхуту. От вава. У малхут зо яца бифхинат нефеш левады. Кейн лаха сфера шейн ла бхинат наран кануда. Амнам. Ло яц уата эла бифхинат нефеш левад. У малхут зо, и вот эта малхут вышла, появилась в аспекте только в аспекте нефеш, ибо нет с тебя сферы, чтобы у нее не было аспекта наран, нефеш, рох, нешама, как известно. Амнам ло яцу ата, но теперь вышел только аспект нефеш. Вейней тхила яц амалхут бифхинат нефеш вахарках кашер яц абхинат Из гаисод лонит гала баисод рак пхинат нефеш леват лецмо, а вальный то сева раба малхушенит гала ба пхинат руах. Точка. Гинэ, и вот. Сначала вышла малхут в аспекте нефеш, а затем кашер яца, когда вышла, появился аспект есода, лонит гала. Было раскрыто в Есоде только аспект нефеша для цмо, для него самого. А валитус эвара, но добавилось свечение в Малхут Шанит Галаба, что в ней раскрылся аспект Роха. Что у нас, какие у нас есть внутренние ссылки? Мем. От мем по самых. Орпними левая колонка, внутренняя ссылка мем, пируш. Кибаулама некудим, акилим, кидму ле орот. Киматхила яц у акилим. Кахаб заиранпину малхут минаришимо депарцув саг. Вахарках бауа орот кулам лакетер. Вегун натан лехохма тет орот. Вехохма натна натна ле бина хет орот вехуле. Адше малхут кибла это оршила лахаруна. Внутренняя ссылка мем пируш. Пояснение. Кибаулама некудим, ибо в мире некудим, килим предваряют света. Киматхила, ибо сначала вышли, появились килим, кахаб за иранпин, кетрхома бина за иранпин и малхуд, от решим от парцу фасак. Вахаркаха затем бау аурот пришли все света к кетеру. Вегунатану, и он дал хохме 9 светов. Вехохманатна хохма дала бине 8 светов и так далее. Адшин. Так что, в конце концов, Малхут получила свет, свой свет последний. Авальба кудим насу акилим алидей издакакут басод гисталькут бет ше матхила низдака пхинат далит венаста акли малхут. Авальба акудим, но однако в акудим килим были сделаны посредством утоньшения в сути второго исторжения, что сначала утоньшилась четвертая стадия и образовалась кли малхут. Вахарках низдака пхина гимель венаста кли заиранпин вихула, а затем утоньшилась третья стадия и стала клиза иранпина и так далее. Вагрейши кли малхут яца атхила. И вот так вот получается, что кли малхут вышла, появилась яца атхила, появилась сначала. То есть вышла сначала. Внутренняя ссылка нун. Вафаль пишу ор гаесод гуруах миколь маком. Эйнбо элахелек шель нефеш дерух, киколь пхинаш ба лакетер, эйнба эла нефеш каналь. Вафальпи, несмотря на то, что свет есода он рух, тем не менее, эйнбо есть в нем только часть нефеш дерух, киколь пхинаш ба лакетер, ибо каждый аспект, что пришел к кетеру, есть в нем только нефеш, как сказано выше. Вехен коль пхина бимекома цма, эйн байла нефеш шаль бхината, ваша арги мекабелет мекилим шавра даркам кана. И также каждый аспект на своем месте есть в нем только нефеш того аспекта, а остальное она получает от килим, через которые она проходит, как сказано выше. И теперь еще от внутренней ссылка самых. Кикаша нимшах руах ла мадрига у нимшах бекли де кетер. Ваз юрет нефеш лекли хохма, вешороша шегениха бакетерна сала леруах де нефеш. Так смотри, как великолепно он делает нам, как он поясняет, что уже недавно только он нам это пояснял, и он еще раз не сказать, не гнушиться тем, что он уже говорил это, чтобы весь это, вот это и есть методика изучения духовного, чтобы она не то, что я уже раньше сказал, и все, это головная работа, это умственная работа, всякими умозаключениями, рефлективными умозаключениями, а здесь нет, здесь нужно ощущение. Поэтому он еще раз дает нам ощутить то, что важно именно в этом, в этой ссылке. Кикашенемшах, ибо когда притянулся руах к ступени, он притягивается к ли кетера. И тогда спускается нефеш к кли хохма. А ее корень, который остался в кетере, становится у нее руахом де нефеш. Следующая страница, реш мем тет, правая колонка. Оркпними. Умитох шеруах шегусот за иранпин. Ешло шиша кецавод. Алькен гама руах нехелак лешеш мадригот хагат неги моше готов. Выполнил. А так как руах, что он суть за иранпин, есть у него шесть концов. Поэтому также и руах разделяется на шесть ступеней хагат неги, как сказано, как объясняется далее, как он продолжает объяснять. У кашегия гаисод мин вагды руах лекли де кетер масегет анефеш клалут шаль руах де нефеш. А когда достигает есод от вак руаха кли кетер, кли кетер, может, это здесь немножко с падежами по-русски будет тяжело понять. И когда есод от вак руаха достигает кли кетера, постигает нефеш, общую нефеш руаха, нефеша, руах де нефеш, будем так говорить, руаха де нефеш, везе амро, кашеяца орга и сод лагув, нитосев гараба малхуша ниткала бабхинат руах. И это что везе амро, это что он сказал, когда вышел свет Есода к телу, то есть Нитосев, он цитирует, добавилось свечение в Малхут, что раскрылся в ней аспект Руаха. Вехен Ахарках Бабият Орабина Легуф Немца Малхут Мекабелет Мимено Ора Нишама Везеиран Пин Мекабель Мимено Рак Руах Кана. И также затем, после этого, Бибия, после прихода света Бины к телу, получается, что Малхут получает от него свет Нешама, а Зайранпин получает от него только Руах, как сказано выше. Страница Реш Мем Тет от Зайн. Текст Ари от Зайн. Ора руах ба мин ваг де сейранпин. Валькен ба есод гит хил ор харуах лагит галот. Ваништалем им бията хесет де сейранпин. Ора руах, свет руах, пришел от ваг сейранпина. И поэтому в есоде начинается свет руаха, начинает свет руаха раскрываться. Ваништалем, и он завершается, становится полным с приходом Хеседа Зеиранпина. Ссылка Зайн. От Зайн. Вата Ама Давар. У Лефи. Шасода руах ба ми вакхануда. Валахен бибар. Бава гаисот. Итхилы итгалот. Вамалхуд бхината руах. Вейну нишлам легамры ад шаяцу коля вак. Шагу ми гаисот ада хесет. Вазник бар бхината руах куло шель балхуд. Ветамадавар, и причина или смысл сказанного в том, что Лефиша есть 600, это так, да, как суть Руаха пришла от Вак, как известно. И поэтому, когда пришел Есот, начал раскрываться в Малхут аспект Руаха. И он завершился полностью только, когда вышли все вак. Что это от Есода до Хеседа. И тогда завершился аспект полностью всего Руаха Малхут. Обава колеха эхад мехем, а я медгалеба Малхут кеца эхад мифхината Руах, моше готов базогар трума. А когда пришла каждая из них, раскрылась в Малхуте один конец в аспекте Руаха, как сказано в Зогаре, глава Трума. Здесь у нас есть одна ссылка Айн, внутренняя ссылка Айн. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка Айнки за Иранпин и Рагпхина Ахатмин Далет Пхинот Ганудаот. Шаги Пхина Гимель Кануда. Амнам Ешбо Шишак Цавод, а не Краим, двоеточие Хагатныги. Здесь он также нам поясняет вещи, которые, казалось бы, совершенно нам давно уже известны. Вот это надо обратить на это особое внимание, как он это преподносит. Вот это повторение самого, а когда в нужный момент пояснить то, что необходимо для данной ситуации. Это мы можем также это применять в каждой ситуации нашей каждодневной жизни. Не значит, что я что-то уже знаю, выучил, и опять уже не надо мне это опять обновлять. Я должен опять это в данный момент, если я должен применить это, я могу это заново еще раз должен ощутить. Кизыбажзаиранпин, он только аспект, один аспект от одна стадия от четырех стадий. Анодот, которые известны, что он третья стадия, как сказано выше, как известно. А нам ешь, однако есть в нем шесть концов, которые называются хагатныги. Валькен эйн ора руах нишла, мела ахар гитлапшуто башиша килим аллу. И поэтому свет руаха завершился, пришел со совершенства, к полноте, только после его одевания в шесть этих килим. Везе амро, шаарат руах ши малхут мекабелет мезеиран пиин, эйно нишлам митерам ши идгалу коля вакшилу, ки аз нишлам зеиран пиин. И это что? Он сказал Ари, что свечение руаха, что в Малхуте, свечение Руаха, что Малхут получает от Зейранпин, оно завершилось, оно пришло в полноте только после оно пришло в полноте Руах Шималхут Махабел Мизаиранпин, и оно не шло Митером. Здесь опять у него эта конструкция, ивритская конструкция, которая с отрицаниями. Получается так. И это что он сказал? Что свечение Руха, которое Малхут получает от Зейранпин, оно не завершилось прежде, чем раскроются все вак, все его вак. Ибо тогда завершается Зейранпин. То есть становится совершенным Зейранпин. Следующий от Эцхаим, от Хет. Гей хасадим гем хагат на кнегет гей абхинот кахапту вейсот эйно хесет прати элагу гаколель шельколь гей хасадим хагат на. Как я говорил, что все очень важно для нас. Особенно важно, особенно надо быть очень внимательным, когда слышишь понятие кетер, как в каждом месте, которое, где оно применяется. Так же самое и надо внимательно следить за каждым применением в тексте понятия есод. Гей хасадим, есть пять хасадим, хагат на хесед гура тиферет нецах год. Против, они против, противорежат, они против, то есть против пяти, в соответствии, против святи, пяти стадий кахабту. А есод, да смотри внимательно, есод, он не хесед, не частный хесед, а он... общность всех пяти хасадим хагатна. Очень важно, что он нам сейчас говорит. То есть, Исуд относится к Зейранпину, но он не хесед. Ни один из этих хасадим, всего пять хасадим. Слушай внимательно, потому что все зависит, все исправление, собственно говоря, конечное исправление зависит от этого места Исуд. Хет. От хет. Ухварну да, ки га есоды, но михлаль гавак. Кей нам рак гей хасадим. Следующая страница Решну. Ми хесет ад год. Аха есоды, но локе я хесет протила от смо рак ше нехлалим, коля гей кцавод бо. В немца, ки бхинат клалут шель аруах, зе ху шенит калаба малхут кашер ба есоды. אבל בצד ההוד או הנצר וכיוצא משאר ספירות, אז היה מתגלה בחינת הקצוות ממש של הרוח במלכות. יש לנו סייסט, יש לנו פילוויסטי. הוא כבר נודע, היא уже известна, כי היסוד אינו מכלל שתו יסוד אמני в составе ВАК, ки эйнама, ибо всего есть пять хасадим, следующая страница Решнун, от хесада до года. Аха исод, но исод, айнолокеях не берет частного хесада для себя, а только что включаются все пять концов в него. Получается, что аспект общности роха это то, что раскрывается в Малхут, когда приходит Есод. А в Альбаце это год, но когда выходит год или Нецах и так далее из остальных сферот, тогда раскрывается аспект, да, действительно аспект концов Роха в Малхуте. У нас здесь есть, в этом оте у нас есть ссылки П и Цади. Возвращаемся на страницу Решмем Тет, Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка П. Яшкан гавана мекорит. Шецрехим лавхина гейтем. Здесь есть понимание, понятие гавана, понимание, лучше сказать, понимание мекорит источниковое. Так дословно, да? То есть понимание источниковое. Ну, может, по-русски не так красиво звучит, но все-таки, то есть имеется в виду самое затрагивающее, самый источник, суть. Шецрихим лагавина, что необходимо его хорошо понять. Кибаемет эньютер бахоль эсэр сферот рак гей бхинот шеген двоеточие ашоры шеникра кедр выдал это бхинот шеникраот хохма биназа иран бин и малхут. И опять здесь он нам дает общие понятия, которые мы знаем, но он опять обобщает нам и дает нам это здесь прочувствовать еще и еще раз. Смотри. По сути, нет более во всех десяти сферотах, во всех десяти сферот, чем только пять стадий, что они, двоеточие, корень, который называется кетер, и четыре стадии, которые называются хохма, бина, зейра, бин, малхут. Вгайбхинот галлу, ген, нифханот, от, баор, яшарм, ацмо. И пять этих стадий, они считаются еще в свете, в прямом свете само. Кмо же готов зе бахелек алев. Как это говорится или описано, как это объясняется в первой части. Ума шану мавхиним бифхина гимель шеш сферот хагат неги. Иней эйнкан шум госафа аль гея пхинот. Эла шэм хэфхэн мэюхат шэль гея пхинот гаген. Мифхинад гидкалутан бэзэйр анпи. Ума шэану мавхэним, а то, что мы различаем в третьей стадии шесть сферот хагатнеги, и на эн здесь, так вот, здесь нет абсолютно никакой добавления к пяти стадиям, а только что они шагем гефхен, что это различие, особенное различие в пяти этих стадий из аспекта их включения в Заир Анпин. То есть внутри Заир Анпина есть это различие, а в общем-то нет. Боуфен, левая колонка. Шагимель сферот, двоеточие, кахаб, амыкубали, базаир анпин, митматим, ацло, левхинат, гимель сферот, хагат. У сферат нецах шибо, у бхинату ацмо, у сферат год шибо, и калалу там алхут шабазаир анпи. Таким образом, что три сферот кахаба, кетер хохма бина, которые получаются в заир анпине, то есть в заир анпине их получает, шабитма атим ацмо, что они уменьшают эцло, которые уменьшаются у него, эцло, да, которые уменьшаются у него, уменьшаются у него к третьей стадии сферот хагат. У сферат нецах шиво, а сфера нецах, что в нем, она его аспект, сам его аспект. А сфера год, что в нем, она включение малхут, что в Заир Анпин. Следующий абзац. У двара хиюв лехевхен кафуль шель Гей, абхинот, эцевзир, анпин бейхуд. Еш базе иньян рав. А необходимость, аспект необходимости двойного развлечения пяти стадий у Зеир Анпина в частности, в особенности, в частности, то есть в его в частном аспекте, есть базе, есть в этом большой аспект, большая тема. Киклалут колаор амекубаль бапарцуфин нивхан лебепхинот шеген двайточия ора хохма в ора хасадин. Ше гамерхак бейнегем рав мод. Уквар мува зе бахелек алеф. А янша. Киклалут ибо общность всего света, который получают в парцуфим, считается двумя аспектами. Двоеточие. Свет хохма и свет хасадим. Причем расстояние между ними, оно очень большое. И уже это приведено, это в части первой, читай там. Вэгэн мэхонот, гам кэн бэшэм, ор, гар, вэор, ваки, они называются также, соответственно, да, именем свет гар, я свет хохма, это свет гар, можно сказать, видишь, очень важно опять. И свет хасадим, это свет вак. Можно так сказать, мишумки ора хохма нивхан ракба гимель сферота решонот. Двоеточие. Кедр хохма бина шеем. Двоеточие. Ихида хаяв нешама. Так как свет хохма считается только, что он есть в трех первых сферот. Кедр хохма и бина, что они света ихида хая и нешама. Авальбарух венефеш, хемзеиранбину малхут, ешбахем рак ораха садима, филуба гаршалахем. Однако, но в рух и нефеш, что они зеиранбины малхут, есть в них только свет хасадим, и даже в гар, даже и в их гар, то есть даже в их гар есть только свет хасадим. Моше гадол базохар. Реша дымалка и такан бахесет угрукува гвура. Как написано, как сказано в Зогаре, в скобках он дает ссылку, он цитирует, Реша дымалка, голова, малхут, установлена в хесете и в гвуре. Следующий абзац. Умитох шегам га гимель сферот аришоно дезеиран пин кахаб ген рак пхинат ора хасадим. И на яца лану афгевхен мюхат шель гимель апхинот аришонот мифхинат гайотан рак ора хасадим. А так как также три первых сферот Зеир Анпин, слушай внимательно, что он говорит, так как также и три первых сферот Зеир Анпина Кахаба, они только аспект света Хасадим. И на Яцала, ну так вот, выходит у нас, так он говорит, выходит у нас различие, особое различие. Имеем мы, то есть, особое различие, выходит, дословно, у нас особое различие трех первых стадий Мифхинат Айотан из аспекта их, из аспекта того, что они только свет Хасадим. Венемцалькен бет миним шельгимель бхинот решонот. Омиора хохма, омиора хасадим. И получается поэтому, что есть два вида трех первых стадий, то есть первых кетер хохма бина. Либо они из света хохма, либо из света хасадим. Шагимель пхинот решонот, бегютан пхинат ор хохма, ген нифханот. Башимот, кетер, двоеточие, кетер, хохма, бина. Что, слушай, внимательно, это очень важные вещи, потому что Заиран, Пин и Малхут, видишь, у них нет настоящего, у них голова, у них, собственно говоря, это еще это общем, в общем аспекте это хесед, хасадим. Хасадим у него, а у нее гворот. Шагимель, пхинот, решенот, что три первые стадии, когда они в аспект света хохма, они считаются именами, то есть имеют имена кетер, хохма, бина. Умитсад гютан мифхинат ора хасадим ген нифханот башеймот хесед гора тиферет. Дагайну эцель, следующая страница, правая колонка, зайран пин камвар. О, смотри внимательно. Умицат, а со стороны, когда они, с той стороны, когда они, а когда они из аспекта света хасадим, эти три первые сферы или три первых стадии, когда они из аспекта хасадим, свет хасадим, гернифха, они считаются именами, то есть имеют имена хесед гура тиферет, то есть у, следующая страница, у заиран пина, как объяснено. Страница Реш Нун, правая колонка Орплеми, у Вихах. Пам, ану механим, лехеяпхинот, двоеточие, кахаб за Иранпину Малхут, вайну башааше, гимель харишонот, ген ора хохма. А поэтому, пам, иногда мы называем пять стадий кахаб за Иран Пин и Малхут. Вайну, то есть во время, когда три первые сферот, они свет хохма. Упааману маханимо там хагатна, о гей хасадим, вайну башаша, гей, гимель, харишонот, ген. Мифинат ор де хасадим леват. А иногда, иногда мы называем и хагат на хесед гура тиферет нецахот. О гей хасадим или пять хасадим. Вайну, то есть в тот момент, когда три первых сферот, они из аспекта света, только из аспекта света хасадим. В эти скорзе лихолям лакомот. Видишь, он говорит. И запомни это для всех мест. То есть везде, чтобы ты не изучал. То есть общие такие положения. Следующий абзац. Ваим кользе отам гея хасадим хагатна эйнам нифханим легей бхинот шелявиют. Кмо гея бхинот Гаклолот. Киорда хасадим гуфо. Эйно эла рак мхина гимель билвады. Вегуникра ора рух. Выемкользе. И тем не менее, эти пять хасадим хагатна. И нам не ханим. Они не считаются пятью стадиями авиюта. Как пять общих стадий. Очень внимательно слушаешь, что он говорит. Киор де хасадим, ибо сам ор хасадим, видишь, киор де хасадим гуфо. Гуфо. Мы знаем, что гуф – это тело. Да? И еще, если он переводится, еще другое значение переходит. Он говорит, гуфо – сам. Сам. Так вот, различать, конечно. Ибо, он говорит, ибо свет хасадим, ибо сам свет хасадим, он только третья стадия. Ее называется свет рух. Баофен, шаэн шум гефхен баркея виют, бен шеша сферот хагатный. Таким образом, что нет абсолютно различия в уровне авиюта между шестью сферот хагатный. Теперь у нас еще ссылка есть этого ота, ссылка цади. Внутренняя ссылка цади. Шарей эйкан ютер мигей пхинот. К мужу году Бадибура саму. Что вот, ведь нет здесь более чем пять стадий, как сказано в сопряженном высказывании. Ахен, сферата есод ги гефхен, гимель мигей габхинота клолот. Вагайну мифхинат гидкалут, гагидкалут, шагашиту в шелмидатара хамим бадин. Гамувала эль, левая колонка бауфен, шагей абхинот, хагатна, гемара хамим. Вагадин коль эхад, бифней ацмо. Шамицадара хамим, Гем никраим гей хасадим. Умицад один ген никраим гей гвурот. Очень-очень-очень важно детали, как он это все нам поясняет. Вот хасадим и гвурот, как это выглядит. Ахен, однако, сферат аесод, сфера есод, она третья, она различие. Она различие третье от, имеет третье различие от пяти общих стадий. Вайну, то есть из аспекта включения и партнерства меры милосердия в день, что это как приведено выше. Левая колонка. Бауфен. Таким образом, что пять стадий хагатна, гемарахамим, они милосердие. Один, коли хадбиф наецмо, и один, каждый из каждый, сам по себе это дин, шамицадарахамим, что со стороны милосердия, они называются пять хасадим, а со стороны дина, строгости закона, они называются пять гвурот. Видишь, да, есод имеет две стороны, да? Есод имеет, он средняя линия, правильно? У него есть две стороны. У него есть справа, правая сторона, у него пять хасадим, это со стороны пяти стадий. А с левой стороны у него дин, то есть пять тоже, но они гвурот. Сейчас он объясняет нам. Обе сферата есод. Это то, что вообще в пяти стадиях он говорил нам пока. А сейчас он говорит нам про есод. Я немножко забежал вперед. Ува сферата есод. Шама макома шиту в деминатор хамим бадин. Вы шама не хвалим гей хасадим. Вы гей агворот эйлу баэйлу. В ним таким яхат, умикан, мушпаим лымахут. Очень, смотрите, теперь он нам дает величайшее определение вот этого места есода. Почему оно такое, и смотри, и тогда будет оно уже опосредовано, будет нам понятно, почему оно такое важное. А в сфере есод, там место партнерства, меры милосердия в день и строгости закона. И там включаются пять хасадим и пять этих хасадим, и пять хасадим и пять гвурот одни в другие. И они услащаются вместе. Понятно, что умикан, мушпаим, и отсюда они даются в малхут. Поэтому такое место есот, оно определяющее, всеопределяющее в духовной работе и вообще в восприятии вечной жизни. Везе амро. Аха есот, эйно локе яхесет протиле ацмо, рак нехлали им, коля гейк цавот, бо камуар. И это что он сказал, Ария, он цитирует, аха есот, но есот, он не получает, он не берет дословно локех, это брать, лекабель это получать, а локех это будет, он берет. Он не берет частные хесы для себя, а только включаются все пять концов в него, как объяснено.